«Играете?» Кинджи кивнул на шахматный столик. «Иногда бывает. Конечно, бывает. Последний раз совсем недавно с Йети зарубились. Тогда прошу вас разделить партию». Кинджи жестом указал на другую сторону столика. «Гостям дается первый ход. Я поклонился. Буду рад составить вам компанию, Утида-сан. Мы разыграли итальянскую партию, выведя пешек, слонов и коней вперед. Дальше я начал развивать старую ловушку, которой меня научила Ирина Григорьевна. Выдвинув вперед на одно поле пешку от ферзевого слона, я спросил: Кинджи-сан, вы слышали, что сейчас происходит в мире? Отец Кацуми сделал ход вторым конем, напав на мою выступившую далеко вперед пешку. В принципе, ход разумный, направленный на атаку беззащитной пешки. Пока что все шло так, как надо. А чем вы, Изамукун? О погоде или о чем-то ином? Осторожно ответил Кинджи. Ферзевая пешка прыгнула через поле и, при поддержке слоновой пешки, напала на две стоящие черные фигуры, на вражеского слона и пешку. Заманивание в ловушку началось. Я о постепенно накаляющейся ситуации с Россией и Монголией. Знаете, что Монголия сейчас накапливает силы и активно закупает оружие у Европы и Америки. Мне показалось, или гадюка повернула к нам голову, как будто прислушивалась, черт побери. Хаем, так сразу идти на обострение? Поднял бровь Кинджи. Ну что же, посмотрим, посмотрим. С этими словами он снял с доски мою пешку, а взамен поставил свою, королевскую. А что касается мира, хаем, конечно же, меня не обошли стороной эти новости. Все-таки наши нефтяные платформы тоже реагируют на ситуацию, и могу тебе сказать, что добыча сейчас увеличилась. Похоже, что совсем скоро понадобится много топлива. Черную пешку постигла участь белой. Моя поддерживающая пешка нанесла противнику смертельный удар. Я занял центр доски, к тому же еще и атакуя вражеского слона. Так можно узнать ваше отношение ко всему этому. Вы будете поддерживать Монголию? Заманивание в ловушку продолжилось. Черный слон сходил на поле вниз, а Кинджи объявил: «Шах, по поводу поддержки, я вряд ли пойду против императора. Даже если и буду целиком и полностью за мир во всем мире, то все равно продолжу добывать нефть и продавать ее тому, кто хорошо заплатит. Если же я воспротивлюсь продаже, то у императора и его подопечных сразу же найдется повод вставить мне палки в колеса. Я не думаю, что позиция за мир будет выгодна нефтедобытчику. В ответ на шах я мог бы закрыться слоном, тогда бы произошел обмен, а после Кинджи забирал мою королевскую пешку и выигрывал бы темп. Как раз на жадность противника и был расчет моей ловушки. Однако, вместо этого я закрылся конем на поле с 3, одновременно поддерживая пешку. Деньги важнее человеческих жизней? Спросил я. Расчет на жадность был точен. Черный конь забрал мою королевскую пешку, одновременно напав на белого коня, связанного слоном. Деньги всегда важнее человеческих жизней, вздохнул Кинджи. И если не продам я, то продадут меня и весь мой клан. Да, будет преподнесено, как вынужденная мера, но, на самом же деле за всем стоит только жажда наживы, и победа. Победа над Россией, а так ли она нужна? Вдруг тут есть какие-то скрытые мотивы, которые лежат гораздо глубже очевидных вещей. Я сделал рокировку, выводя короля из-под возможного удара и намекая на то, что черный конь тоже может попасть под связку. Может быть, и есть скрытые мотивы, кивнул Кинджи и забрал моего коня своим, завершив обмен и рассчитывая выиграть еще одну пешку. Однако, сейчас они так сильно скрыты, что на поверхности плавают только национальные интересы Монголии, а интересы нацелены вернуть старинные земли, которые когда-то были под контролем Монгольской империи. Вернуть так, чтобы Чингисхан в гробу перевернулся. Блин, мне снова показалось, что гадюка повернула голову так, словно прислушивается. Может, слегка перенервничал на драке, может и показалось. Сейчас же я сделал то, чего от меня ожидал Кинджи, то есть взял коня пешкой, тем самым напав на слона. И все-таки это очень большие планы, но смогут ли они осуществиться? Все-таки это очень большое расстояние. Да и к тому же Монгольская империя владела территориями Китая. Не думаю, что китайцы возьмут, да просто так отдадут свои земли. Слон безжалостно побил белую пешку, тем самым напав на мою ладью. Сейчас я, по сути, должен буду спасать ладью, лишившись двух пешек и проиграв темп. Но вместо этого я сходил ферзем на b3, приблизившись к вражескому слону, как бы зевнул ладью. А если не отдадут, то монголы, после завершения победного наступления на Россию, сами заберут большую часть Китая, улыбнулся Кинджи и забрал мою ладью. Ведь Россию ожидает нападение по трем фронтам, с запада из Европы, с юга из Монголии, а уж Япония при поддержке американских сил навалится с востока. И как только эта триада одержит победу, то обратит свои взоры на другие направления. И тут уже понадобится еще больше нефти, что придаст нашему клану большего могущества. Он попался в ловушку. Как я и планировал, Кинджи весь ушел в атаку и забыл про свои тылы. Что же, пришла пора наносить четкий удар. Мой белый слон устремился вперед и взял пешку возле короля. Шах, что, не понял Кинджи. Как так? Ну да, на поле только что был перевес белых в целую ладью и две пешки. Развивать наступление можно было не спеша, а тут. Вот так вот, господин Утида, пожал я плечами. Если акцентироваться на одном направлении, то можно совсем забыть про тех, кто остался позади. А ведь за спиной не только король, но и королева, то есть ферзь. Кинджи задумался. Впрочем, я ясно дал понять, что если он сходится королем вперед, то я просто выведу чернопольного слона и назначу шах, который лишит следующим ходом ферзя. Впрочем, думал Кинджи недолго. У него остался всего один ход, и он его сделал, сдвинув короля на черное поле по восьмой диагонали. Хаем, весьма интересное развитие событий. Как-то я не учел подобного, покачал головой Кинджи. Вот это вы вряд ли тоже могли учесть. Ведь в ваших глазах сверкала жажда победы, а эта жажда порой затмевает слабый голос разума. Я все-таки вывел чернопольного слона и напал тем самым на ферзя. Когда атакуешь без оглядки, то можно неожиданно обнаружить противника в тылу. И я говорю не про предательство, а про мастерство противника. Кинджи задумался. Он взвешивал варианты так и этак, а потом решил закрыться конем от удара слона. Но если дома остаются крепкие тылы, то можно о них не переживать. Следующим ходом я шагнул ладьей чуть вбок и напал на связанного коня. Однако, если разделяться на три фронта, то исход может все равно быть один. Я не хочу, чтобы Япония нападала на Россию. Ведь у нас есть взаимные интересы и их гораздо больше, чем получение возможных преференций от Запада. Мы получим гораздо больше от честной торговли, чем от попытки нападения. Да и не верю, если честно, в победу Монголии. Как бы ее ни мотивировали, как бы ни накачивали оружием, но кроме всего этого еще есть то, что поможет русским не только выстоять, но еще и победить. И что же у них есть? Горячее желание идти до конца. Если что-то начнется, то это не остановится до тех пор, пока русские не скажут: «Ладно, мы принимаем ваше поражение. Коня не вывести из-под удара, я возьму ферзя». Ферзем убежать не получится, следующим ходом я все равно возьму коня и сделаю шаховую вилку. При самом благоприятном раскладе у Кинджи останется король без рокировки, два слона и две неразвитые ладьи с пешками, а у меня развитые ферзь, слон и конь. В итоге Кинджи 5 минут думал, а потом поджал губы и положил короля на доску. «Да, думаю, что эта партия осталась за вами, господин Такаги. Изящно вы преподнесли мне разгром, а ведь думал, что это я вас громлю почем зря. Когда я в прошлой жизни играл с Ириной Григорьевной, то думал дольше, и все равно получил поражение. Как бы не хотел выиграть, но ловушка с перевесом сил сыграла свою роль. Благодарю вас. Тут все дело в отвлечении внимания. К тому же мы не знали игровые навыки друг друга, не знали уровень мастерства. Теперь же у нас есть представление об уровне друг друга, и мы можем сыграть с тщательностью и осторожностью». В этот момент дверь отодвинулась в сторону, а на пороге возникли Мегуми и Кацуми. Они держали в руках подносы, на которых лежали разноцветные пирожки мандзю. Они направились к столику и уже там начали раскладывать пирожки по тарелкам. Пирожки выглядели так аппетитно, что я невольно сглотнул набежавшую слюну. «Мужчины, вы тут не скучали?» – спросила Мегуми. «Нет, Мегуми, мы скоротали время за игрой в шахматы», – улыбнулся Кинджи. «Да, и кто выиграл?» – подняла бровь Кацуми. «Должен признаться, что я не ожидал от Изаму такой искусной игры», – чуть поклонился Кинджи. «Его мастерство заставило меня задуматься, а тот ли цвет я выбираю, когда начинаю играть. Спасибо за доставленное удовольствие, Изаму-кун. Мне тоже было очень приятно провести с вами партию, Кинджи-сан», — поклонился я в ответ. «А мне даже не говорил, что играешь в шахматы», — толкнула в бок Кацуми. «Ну, я достаточно скромный молодой человек, а вовсе не юная аристократка, что готова выиграть военные игры в одиночку», — прыснул я в ответ. Кинджи, Мегуми и Кацуми пару секунд смотрели на меня, а после громко расхохотались. Я присоединился к веселью, Правда, отметил, что глаза Кинджи вовсе не смеялись. Глава 15. Чиба началась. Снова пошли скучные лекции, упражнения, задания. Кто знает, насколько это все муторно и тошно, когда на улице весенняя погода и вот-вот распустится сакура, тот поймет состояние души курсантов академии. В это время хотелось гулять, дышать свежим воздухом, наслаждаться каждой минутой молодости, а вместо этого приходилось сидеть в аудиториях и слушать военную науку. Конечно же, мы все мечтали только об одном, чтобы учебный день поскорее закончился. Впрочем, гуляния по свежему воздуху продлились недолго, к нам на базу пожаловала старая гвардия. Кот, змей, ягуар, бизон и нагай разместились в свободных комнатах и в первый же день устроили драку с мототаксистами. Да-да, не вру. На радостях от встречи со старыми друзьями пожилые люди заказали кучу выпивки. А где выпивка, там всегда идет поиск приключений. Вот и пожилые люди не сдержались. В этот день я задержался в ресторане с Эйкой, разбирая с Читой, возясь с планами нового ресторана. Шатка, Тигр и Малыш в это время набивали пузо в зале. Они увязались за мной для поддержки, но мы-то с вами знаем, что целью был удар по карману владельцев заведений. Сенсей же отбыл по делам в клан Якудза Казёна Цубаса Кай. Встретить и отметить приезд дорогих гостей мы планировали вечером. В общем, пятерка оказалась временно предоставлена сама себе и в полной мере проявила свой боевой дух. Они все вместе высыпали на улицу, где бывшие басадзаку возились со своими байками, и решили показать молодежи, кто на базе главный. Решили показать силушку богатырскую и сразу же установить свои порядки. Когда я вернулся на базу, то почувствовал, что волосы становятся дыбом. И было отчего. С десяток мотоциклов валялись на земле, как будто разбросанные ребенком великаном надоевшие игрушки. Побитые в той или иной мере работники мототакси хмуро перевязывали друг друга. Разбитые столы и скамьи украшали картину побоища. Ташира прикладывал отцу примочку к подбитому глазу. Везде следы разгрома и разрухи. И это на моей базе, где всегда был порядок и чистота. Из окон второго этажа доносился нестройный хор полупьяных голосов. Вроде бы исполняли «Черный ворон». «Вот это ни хрена себе», — высказал общую точку зрения Малыш. «Что тут произошло?» «Ну, они у меня сейчас получат», — процедил я и бросился вперед, крикнув на ходу: «За мной, и захватите с собой по два ведра воды». Я не стал разбираться, кто именно из старой гвардии был зачинщиком. Да мне это и не было важно. Вместо этого я взлетел на второй этаж и распахнул дверь комнаты, где проходило заседание важных персон. Пятерка пожилых якутс, вышедших на пенсию, уставилась на меня посоловевшими глазами. «Эй, Хинин, ты принес саке?» «Нет, а Пепе, почему врываешься без стука?» — еле шевеля языком спросил ягуар. «Тебя что, это тоже надо подучить вежливости? А дайте я набью ему рожу», — предложил бизон. «Я так давно не бил рожу Хинину». «Эй, я тоже Хинин», — пробубнил кот. «И что, ты свой Хинин? Ты брат, а это Ик, это совсем другой Хинин, не брат». «Вот», — закончил глубокомысленную речь бизон. «Поэтому ему можно бить рожу, а тебе нельзя. К тому же у тебя маска, а у него нет». Я в это время осматривал комнату. Мда, всего за несколько часов из чистого помещения они создали свинарник. На полу валялись пустые бутылочки из-под саке, на стенах появились пятна, как будто мужчины ели руками, а поднимаясь, хватались для устойчивости за стены. С потолка свисали листья салата. И зачем они туда его запулили? Мужчины в распахнутых кимоно возлегали на притащенных подушках. Разноцветные татуировки высовывались из-под ткани и выдавали в своих владельцах принадлежность к якудзе. Глаза у мужчин были красноватые, налитые кровью. Сколько же они выпили? «А давайте накормим его порошком правды и потом все разузнаем о нашем друге Наробу. Позабавимся над старым пройдохой. Если он будет снова врать о своих подвигах, он будет рассказывать, а мы тут рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр-рыр- будет изворачиваться?» — хохотнул змей. «Изаму, ты чего такой взъерошенный?» — спросил мастер Нагай. «Случилось чего?» Похоже, что из пятерки он был самым трезвым. Правда, его глаза уже были близки к тому моменту, когда начнут посылать на три буквы друг друга. За спиной послышался топот, а потом я увидел подбежавших друзей с ведрами в руках. Что же, воспитательный элемент можно было подключать к приветствию. Я чуть дернул бровями, давая понять, что сейчас пришло время для учебы. Шатка понятливо кивнула, а малыш с тигром переглянулись. Так как они стояли за дверьми, то пьяная пятерка их не могла видеть. Что же, пора начинать. Господа из старой гвардии, «А не охренели ли вы часом?» – вежливо поинтересовался я. Они застыли, переглянулись. Потом до их мозгов дошло сказанное и началось бурление говн. «Чего?» – протянул Бизон. «Ты с кем так разговариваешь, щенок? С вами, или кроме пятерых престарелых хулиганов тут еще кто-то есть?» – спросил я. «Да мы тебя сейчас научим, Ик, как надо старших уважать!» – попытался подняться змей. Он попытался сделать мудрый, но пальцы почему-то упорно складывались в фигу. «Что же, тогда научите, а пока что я вас научу, что со своими правилами в чужой монастырь соваться не нужно, и если уж сунулись, то ведите себя прилично, иначе последует расплата. Ребята, давайте!» Первой подскочила Шатка. Она протянула мне одно ведро, которое я тут же выплеснул направо. Второе ведро Шатка выплеснула сама. «Да вы, да как, стойте!» Крики продолжились и тогда, когда вперед вышел малыш со своим ведром. Копошащиеся на подушках друзья получили новую порцию холодной воды. Новые водопады обрушились на мужчин. Тигр подскочил с последней порцией. В комнате не осталось ни одного сухого места. Пятерка выглядела жалко. Они были взбешены, но они немного протрезвели. Как раз настолько, чтобы с ними можно было общаться. «А теперь можем поговорить», — сказал я. «Вы все еще хотите набить мне рожу?» «Желание не пропало, а усилилось», — пробурчал Бизон. «Эх, столько денег потрачено на выпивку и все впустую. Что ты за человек, белобрысый хинин? Что вы вообще за люди? Сначала сами зовете в гости, а потом плещетесь водой. Придется вам тоже преподать урок, как этим там на улице. Мои мототаксисты не били вас потому, что уважают гостей», — рявкнул я. «Вы же пренебрегли всеми нормами вежливости и потеряли лицо. Вам следует сейчас выйти и извиниться передо всеми, кто был на улице». «Что, мы потеряли лицо? Да я сейчас кожу с твоей рожи сорву», — проревел змей. «Да, всех поломаем, всех заставим извиниться. Ой, ля», — грохнулся обратно в лужу поднявшийся было ягуар. «Господа, прежде, чем преподать урок моему ученику, будьте любезны ответить на пару вопросов его учителю», — раздался голос на робу. «Кому там надо ответить? Любому ответим», — прорычал Бизон. Сенсей был в желтом кимоно с вышитыми зелеными стеблями гладиолуса. На фоне своих друзей он выглядел как ангел среди чертей. Неторопливой походкой на робу зашел в комнату, брезгливо наступая по мокрым циновкам и закрыл окно. После этого он вернулся к дверям и обратился ко мне. «Успокой мототаксистов и скажи, что наши буйные гости скоро принесут свои извинения. Да и это, выдай каждому пострадавшему компенсацию. Я знаю, у кого мы потом вычтем эти деньги». Я кивнул в ответ. «Что, кому мы там принесем извинения? Да мы их всех», — раздалось с пола. «Вы идите, а я сейчас проведу небольшую беседу со своими друзьями», — сенсей улыбнулся мне напоследок и закрыл дверь. «Пойдемте, ребята», — сказал я, мотая головой в сторону выхода. «Вы что, шакалы седые, совсем рамсы попутали? Вас за дубок пригласили, а вы срать на него забрались? Я сейчас обосную каждому, кто он такой и что из себя представляет», — раздался за дверью негромкий голос на робу. «Пойдемте, друзья, нам вряд ли тут нужно оставаться», — развернулся я к Шатка, тигру и малышу. «А я бы еще послушала, может, что нового запомнила бы», — улыбнулась Шатка. «А кто-то сейчас получит по шее», — покачал я головой, — «по наглой рыжей шее. Неужели девушку ударишь?» — притворно распахнула глаза Кицуны. «Я», — также притворно удивился я. «Нет, я бить не буду. А вот двое моих хороших друзей не откажутся шлепнуть одну чертовку по мягкому месту. Ребята, кто навернет по жопе Шатка, тот получит премию». Малыш переглянулся с тигром, а потом они одновременно повернулись к девушке. На их лицах появились довольные улыбки. «Да вы чего, ведь недавно же друзьями были, ведь все же нормально было. Эй, вы чего, не подходите, черти полосатые, у-у-у, предатели продажные». С визгом Шатка полетела прочь, а малыш с тигром кинулись за ней. Я же спустился вниз и начал помогать мототаксистам с уборкой территории и ремонтом поврежденных вещей. «А что, босс не тот, кто только руководит, а тот, кто тянет лямку вместе со всеми и своими действиями должен показывать пример. Да, я выяснил, что группа из пяти пожилых гостей выплеснулась на улицу и начала качать права. Они вели себя агрессивно, и Дзира сделал им замечание. В ответ он получил пяткой в лицо. Конечно же, бывшие басадзаку не удержались и заступились за Дзира. Тогда и пошла драка, по завершении которой пятеро пожилых гостей спокойно отправились наверх, продолжать свой праздник жизни. И ведь что важно, они были уверены, что так и надо. Конечно, я иногда поглядывал на окна второго этажа, где иногда мелькал сенсей Наробу, активно размахивающий руками. Однако, слов не доносилось, а читать по губам я не хотел. И так было понятно, что сенсей сейчас вставляет своим друзьям по первое число и показывает Кузькину мать. Особо пострадавших не было, мототаксисты отделались синяками и ушибами. Все-таки у старой гвардии хватило ума не доводить дело до убийства в своей демонстрации силы. Всем пострадавшим я пообещал премии, на что те замахали руками, мол, не надо премии. В основном просили о том, чтобы я не рассказывал о произошедшем тем, кто сейчас был на работе. Я сначала не понял подобной щедрости, но потом улыбнулся. Ребята не хотели показывать, что им стыдно. А стыдно было от того, что взрослым и крепким мужикам наваляли пенсионеры. Мы договорились, что синяки мототаксисты получили в результате внеплановой тренировки. Вроде как вошли в раж и увлеклись. На этом и порешили. Мотоциклы особо не пострадали, а разбитые зеркала и слегка помятые глушители можно и заменить. Занятые уборкой, мы не заметили, что прошло полчаса. По прошествии получаса на улицу выползли хмурые бандиты. Наробу подталкивал их в спину, они поворачивали голову, чтобы огрызнуться, но наталкивались на его добрые глаза и отворачивались. В итоге пятерка вышла в центр площадки перед базой. Я махнул рукой, подзывая мототаксистов подойти. Ребята с осторожностью подошли, даже Гзира с Таширо подкатили. Получилось так, что 6 человек стояли против полутора десятка человек. Это мне чем-то напомнило бандитскую стрелку из моего мира. Вот так же вот собирались на пустыре и решали дела люди, которые не очень дружили с законом. «Господа», — начал сенсей, — «я искренне прошу простить моих друзей за подобный инцидент. Встреча старых друзей разбудила воспоминания о молодости и, глядя на вас, они на мгновение перенеслись в то время, когда кулаки и амнеда позволяли занять место под солнцем. Мои друзья раскаиваются в содеянном и тоже хотят попросить у вас прощения. Правда, друзья мои?» Последние слова были произнесены сенсеем с особым нажимом. Такой нажим голосом как будто говорил, что если вы не подтвердите, то получите еще одну порцию словесной выволочки. А уж что-что, а словами сенсей умел бить не хуже, чем кулаками. Первым взял слово мастер Нагай. Я не ошибся, когда посчитал его наиболее трезвым изо всех, сейчас он выглядел огурчиком, малосольным, но все равно огурцом. Мастер Нагай поклонился и произнес: «Господа, прошу принять мои извинения за невыдержанность и резкость. Я вовсе не хотел причинить какой-либо вред. Надеюсь, что произошедшее не сможет повлиять на наше дальнейшее общение и мы станем добрыми друзьями». Мототаксисты молчанием встретили его слова. Следующим поклонился Бизон. «Братья, косяк мы запороли конкретный. Шальная думка в одном месте заиграла, вот так вот и получилось. Вы уж не обижайтесь на стариков, мы не со зла, мы так дурачились. Не побили же никого особо, ну вы это, простите нас, что ли?» Другие тоже начали каждый на свой манер извиняться. Последним был кот. После его душевной речи я повернулся к мототаксистам и спросил: «Ребята, вам решать, как поступить с этими стариками-разбойниками, или наказать их в полной мере, или простить на первый раз. Как вы думаете?» А старая гвардия не видела, как я подмигнул коллегам, зато они увидели еле сдерживаемые улыбки на лицах. По крайней мере, облегченный выдох 5 мужчин я услышал отчетливо. Похоже, что они расслабились. Надо было подперчить немного ситуацию, и я чуть дернул бровями нашей главной ягозе. Уж не знаю, настигли или нет малыши тигр-шатка, но она с радостью поддержала мое дерганье бровями. «Я бы не стала так спешить», — выступила она чуть вперед. «Сейчас эти господа извиняются, а что будет дальше? В следующий раз снова напьются и снова захотят тряхнуть своей крутизной, а если я попадусь под горячую руку, а если не смогу устоять перед такими соблазнительными мужчинами, они ведь такие страстные, такие, ой». Все-таки малыш приложился ладонью по пятой точке шатка, о чем сразу же бодро отрапортовал: «Босс, твое указание выполнено, можно я еще раз от себя добавлю, а если, ой». На этот раз он выхватил ответку от шатка, звонкого леща. Этим самым Шатка вызвала улыбку на лице тигра. Впрочем, улыбался он недолго, Шатка и ему зарядила: «А то тебе, чтобы не расслаблялся». «Мне-то за что?» — обиженно прогудел тигр. «За красивые глазки. У тебя же красивые глазки, правда?» — улыбнулась Шатка. «Сдается мне, что вы и без нас хороших люлей получаете», — окрикнул Бизон. «Ну так что, ребята, мир, мир. Мир, да все нормально, нестройными голосами ответили мототаксисты. Вот и хорошо, повернулся я к старой гвардии. Мир, дружба, жвачка, я рад видеть вас, господа, на своей базе и в рядах своих друзей. Это происшествие мы забыли, никогда о нем не вспомним и начнем с чистого листа. Все, что нужно, спрашивайте, предоставим. Все, чем можем помочь, тоже с радостью. Только давайте сразу на берегу договоримся. На базе никакого распития спиртных напитков. У меня тут сухой закон и не стоит его лишний раз нарушать. Старички-разбойнички неуверенно переглянулись между собой, уставились на сенсея Наробу, а тот развел руками, мол, такие правила, чего тут поделаешь. Впрочем, они думали недолго. Заметано, Такаги, поклонился Бизон. Но на стороне-то можно иногда старым друзьям разбавить кровь рисовым ядом, на стороне можно, пожал я плечами. Просто не тащите эту гадость сюда. Да уж, отозвался змей. От этой дряни порой такие неприятности бывают. Да-да, сказал ягуар. Потом стыдно и голова болит. У меня вот прямо сейчас начинает. Вот и хорошо, что все хорошо. Хлопнул в ладоши Дзира. Тогда я сейчас затоплю баньку, а там все похмелье потом выйдет. Старики-разбойники снова переглянулись. Что это такое банка? Спросил кот. И зачем ее топить? Она что-то плохое сделала? Нет, друзья мои, покачал головой сенсей. Банька, это то самое, что поставит вас на ноги. Самолично отведу вас и попарю от души. А пока мы паримся, наш Такаги организует праздничный ужин. Без саке, но со вкусным чаем. А что там нужно делать? Спросил кот. Самое главное и основное, не ссать в шайку, хохотнул Наробу и шлепнул кота по спине. Пойдем, я покажу. Глава 16. Все вошло в свою привычную колею, учеба, тренировки, дела, сон. И снова по новой. Ректор Адзава как-то тайком посетил нашу базу и в ходе встречи выдвинул такую мысль, что тренировки нашей группы идут в точном соответствии с тренировками команды призрака. То есть то, что мы делаем, пойдет в дальнейшем на пользу коллективу. Да, Кацуми при этом не было. Я все-таки решил не включать подругу в коллектив подготовки ячейки серой агентуры. Если мы попадемся на задании, то возникнет неприятность, а если продолжательница рода Утида, это уже пахнет очень и очень крупным скандалом. У неприятелей Кинджи появится невероятно большой козырь в рукаве. Поэтому, чтобы не подставлять род Утида и Кацуми, в частности, было решено обойтись без нее. Переговорив с Эйкой, компаньонкой по ресторанному бизнесу, мы решились на один рискованный эксперимент. Я бы сказал, что на один очень рискованный эксперимент, так как кафе и ресторанов подобно нашим в Токио и его окрестностях было великое множество, то мы решили сделать кафе для романтических знакомств, своеобразный гакан. По-японски гакан, сокращенное от фразы гадакампа, групповая встреча. Так раньше называлась молодежная вечеринка, на которой для совместного банкета собиралось вместе несколько студенческих групп. В наше время гакан – это групповое свидание мужчин и женщин, находящихся в активном поиске партнера для создания семьи. Но чем приманить посетителей, если подобные встречи организуются повсеместно? Вот тут мы и разработали стратегию подбора через анкетирование и психологическую совместимость. Для этого задействовали моего сетевого наблюдателя Ютаку Мацумура. Инвалид давно жаловался, что редкие моменты появления Минри и его друзей в сети не могут считаться нормальной работой. Ему было стыдно получать за это деньги, еду и кров. За такую малость. Гордый мужчина считал это подачкой. Ему хотелось большего, он уже не раз обращался ко мне с просьбой предоставить ему что-нибудь посложнее. Ну, сказано, сделано. Мы с Эйкой задали ему задачу создать сайт ресторана с названием «Романтичная луна». Вот так вот просто. Как я уже успел понять, чем проще название, тем легче клиенту его воспринять и понять, что в этом месте идет своеобразная тематика. А вот что до рискованного эксперимента. Мне нужно было выполнить обещание перед ЕТИ. В общем, нет ничего более хорошего для рекламы нового ресторана, чем какой-то невероятный случай. Этим случаем я и решил заняться в самое ближайшее время. Причем, сделать это не просто так, а с размахом, съемкой видео и крупных планов. И для этого мне понадобилась Кутисаки Анна. Да-да, та самая женщина с разрезанным ртом, которая как-то помогла мне перетащить на свою сторону одного из мастеров в академии. Возможно, если у меня получится соединить два одиноких сердца в романтичной луне, то от клиентов не будет отбоя. Да, это я и планировал сделать, пусть Айка сначала отрицательно отнеслась к моей затее, так как японцы обожают всяческую крепоту, а также ужастики, способные защекотать нервы до предела, то и встреча двух одиноких монстров должна будет вызвать ажиотаж. Уж если два таких чудовища нашли друг друга, то и у скромных японцев возникнет желание посетить романтичную луну. Да, ресторатор из меня так себе, но вот как креативный директор, я могу дать фору любому. Притом, если все выгорит, то и Кутисаки Анна перестанет кошмарить население Токио, а отправится в пещеру к Йети, чтобы скрасить ему одиночество. Осталось только найти ее и уболтать. А уж чего-чего, а убалтывать женский пол я научился. Только не говорите Кацуми, что я пару раз посетил Наоки Хикамару. Сначала, чтобы дать показания, а уже потом, вечером, чтобы предложить кое-что другое. Офицер полиции, с головой погруженная в работу и напрочь забывшая о личной жизни, с радостью приняла мое предложение. И это вовсе не измена, а как бы, благотворительность, что ли. Ой, да чего я перед вами оправдываюсь, как будто сами до замужества не гуляли. А если не гуляли, то и вовсе оправдываться не буду. Сами виноваты. Между тем, Наробу позвал нас на тренировку с котом. Мы сняли бассейн в районе Синигаки на 5 часов. Кот привел с собой группу воспитанников из детского дома «Вокзал мечты», тех, кто захотел обучаться конкретно стихии воды. Вместе со мной пошли Кацуми, Шатка, Наробу, Малыш, Тигр и Киоси. Как оказалось, всем было интересно потренироваться в бассейне, или же поплескаться в волю, за счет босса. Что же, я тоже придерживался подобной легенды, и даже сердито бурчал на Тигра и Киоси, что они не участвуют в военных играх, поэтому могли бы и остаться на базе. На что мне отвечали, что куда же без них-то, самых важных и самых нужных. Воспитанники кота были разного возраста, от 8 лет и до 14. Единственное, что роднило их, отсутствие улыбок на лицах и полнейшая невозмутимость. Улыбки являются нормой вежливости в Японии, поэтому было немного странно видеть серьезные мордашки мальчишек и девчонок. Хотя, если вспомнить, какую обработку они прошли, то ничего удивительного. Ребят мало того, что бросили родители, так у них еще и украли детство. Даже у меня, воспитанника детского дома в другом мире, были светлые моменты в жизни. А вот у них подобного ничего не было. Только сплошная муштра и воспитание ненависти в несформировавшихся душах. Ненависти ко всему, на что покажет руководящее звено. В бассейне было 6 дорожек по 25 метров. Пока кот в плавках делал разминку-растяжку со своими воспитанниками, Наробу притащил мешок с чем-то позвякивающим внутри. Судя по тому, что Наробу был в кимоно, плавать он не собирался. Мы к этому времени успели переодеться и теперь тоже делали вид, что растягиваемся и разминаемся. Малыш с тигром косились на фигурку Шатка, которая выглядела очаровательно в своем ярком оранжевом купальнике. А чертовка прямо-таки поддразнивала их воображение, растягиваясь так эротично, что мне пришлось нахмуриться и показать взглядом на детей. После этого она перестала выступать в роли звезды стриптиза. Кацуми тоже выглядела сногсшибательно в белом купальнике, но я старался лишний раз не пялиться, чтобы не смущать ее, хотя и очень хотелось посмотреть. Наробу брякнул мешком о пол и сказал: «Разбирайте». «А что там, очки и ласты?» Тут же вылез вперед Киоси, а после вытащил из мешка манжету и протянул разочарованно: «Утяжелители». «А вы что думали, какие очки и ласты будут на военных играх? Только тяжесть, только хардкор», — ухмыльнулся Наробу. «Надевайте и вперед, будете плавать наравне с воспитанниками кота». Киоси тем временем вытаскивал из мешка утяжелители для ног, рук, жилеты с накладками. В общем, все то, что должно максимально затруднить передвижение в воде. «Так, может, женщинам не надо такие тяжести?» — спросил малыш. «Они же вон какие нежные». Вот вроде бы и хотел сделать комплимент, а получилось так неуклюже. Да и Шатка нахмурилась. «Вообще-то в воде я тебе могу фору дать. Неужели ты думаешь, что мужчины гораздо сильнее женщин?» «Ну, не только сильнее, но и умнее», — хмыкнул в ответ малыш. «У мужчины мозг больше и соображают они быстрее». «Это с чего ты так решил?» — вскинула брови Шатка. «Когда это мужчины стали умнее женщин? Всегда же женщины были умнее, а мужчинам только позволяли раздувать свое непомерное эго и хвастаться тем, чего нет на самом деле. Или ты хочешь по этому поводу поспорить?» «Ао, я узнал этот взгляд. Похоже, сейчас малыш нарвется на что-то не очень хорошее. Надо бы его предупредить». «Малыш, не спорь с Кицуне, она все равно возьмет верх, да еще и обманет». «Босс, не стоит обо мне волноваться», — отмахнулся малыш. «Тут уж сама природа позаботилась о том, чтобы мужчину сделать умнее и сильнее. Мы с Кацуми переглянулись, после чего чуть развел руками, я предупредил, сделал все, что мог. Да, поясни свою мысль, тут же ухватилась Шатка, заметив мое движение. Кацуми, неужели хотя бы раз босс в твоем присутствии хвастался своим умом или силой? Нет, ничего подобного не было. У Изаму хватало так-то сдерживать свои мысли и не давать им вырваться наружу. Кацуми кинула спасательный круг малышу, но тот явно не хотел ловить его. Ему бы сейчас чуточку сдать назад и свести все в шутку. Но, разве может маскулинный самец предать свои идеалы и показать себя слабее женщины? И ведь не понимает, что рыжая ягоза заманивает его в ловушку. Да при чем тут так-то вежливость? Природа не озаботилась этими понятиями. С надменностью произнес малыш. Мужчины должны были каждый день охотиться. Им просто необходимо было выдумывать новые способы охоты. Они, в конце концов, ловили и убивали зверей, которые были гораздо сильнее и опаснее человека. Тут поневоле заставишь мозги шевелиться, а мускулы развиваться. Ну да, хмыкнула Шатка. А женщины должны были сидеть дома и ждать возвращения мужа. Тигр переводил взгляд с подруги на друга. Он силился понять, где тут подвох, но разве поймешь так быстро замысел рыжий? Я вот сразу догнал, что Шатка подводит малыша к вызову на слабо, причем к прилюдному вызову. А малыш, как послушный теленок, шел на поводу и все глубже увязал в ловушке. «Конечно, если ты выйдешь за меня замуж, то я никогда бы тебе не позволил работать. Сидела бы дома, охраняла домашний очаг и растила бы кучу детишек. А я был бы добытчиком в семье и приносил в дом еду и деньги. Значит, я сама не могла бы заработать и продвинуться по карьерной лестнице?» Подняла брови Шатка. «Могла бы, но не так, как это вышло бы у меня», — подбоченился малыш. «Значит, ты умнее, сильнее и выносливее меня, вот оно, вот за этим должен последовать вызов. Я бы уже убегал прочь, сломя голову, но малыш не я». Он купился, разгоряченный спором, и ответил: «Конечно, в этом тебе со мной не сравнится». «Хорошо, тогда давай забьемся», — быстро проговорила Шатка. «По возвращении домой, я делаю твое домашнее задание по истории, а ты мое, и посмотрим, у кого выйдет быстрее и лучше». «А забьемся», — рявкнул малыш. «Как вернемся, так сразу же и приступим. Ребята, вы все свидетели». «Мы согласились». Наробу, наблюдавший за этим спором, рявкнул: «Если вы наговорились, то бегом надевайте утяжелители и сигайте в воду». Ребята кота уже закончили растяжку. Пришлось повиноваться, чтобы не вызвать лишний ор. Пусть Наробу и кричит по делу, но он может нехило так начать материться, а это не для детских ушей. Нагрузка распределилась по телу равномерно. Утяжелители прибавили около 20 килограммов, причем Наробу не разбирал, мужчине отдавать или женщине. Утяжелители были одинаковыми у всех. «Ребята, вода похожа на воздух, только плотнее», — сказал тем временем кот. «Вы же видели, как по воздуху летают птицы. Они чем-то напоминают плавающих в воде рыб, такие же свободные и беспечные. Нам сейчас предстоит научиться вести себя подобно рыбам. Когда вы перестанете бояться воду и сроднитесь с ней, тогда мы перейдем ко мёду. Тогда вы лучше научитесь понимать эту среду и взаимодействовать с ней. Сосредоточьтесь на дыхании и движениях, только в них заключена ваша сила. Дышать нужно так». После этого пошли дыхательные упражнения на берегу. Упражнения плавно переместились в бассейн, где мы снова упражнялись в дыхании, погружая голову в воду и выдыхая воздух, чтобы потом вынырнуть за новым глотком. Воспитанники кота повторяли все, что показывал преподаватель, дисциплинированно и слаженно. Мы старались не отставать. Приколы и шуточки оставили на берегу, сейчас пришло время учебы. К тому же, не могли мы хулиганить дисциплину перед воспитанниками кота. Теперь вам предстоит научиться плавать. Причем плавать так же, как рыбам. Так же передвигаться, так же уходить на глубину и затаиваться. Нужно делать так. С этими словами кот неторопливо погрузился в воду и плавно двинулся в сторону, виляя телом как угорь. На поверхности никак не отразилось его движение под водой, только прозрачность выдала движение кота. То, как он доплыл до противоположной стороны бассейна, перевернулся, оттолкнулся и поплыл обратно, даже не всплывая на поверхность. А поверхность была гладкая и спокойной. Если бы вода была мутной, то ничего бы не выдало движение кота. Движение было без рук и ног, работало только тело. Он вынырнул в том же месте, в каком погрузился, улыбнулся. «Это тот минимум, который мы должны сегодня освоить. Ну что, кто хочет попробовать первым?» Так как дорожек было 6, то и вышло 6 человек. Я был среди первых, чтобы показать личным примером, как нужно делать, или хотя бы попытаться сделать, потому что утяжелители потянули вниз и, чтобы удержаться на средней линии, пришлось использовать в 4 раза больше усилий. Моим достижением было то, что ребята кота сдались чуть раньше. Последний вынырнул, не доплыв до бортика третьей пути, а я, с горящими легкими, все-таки сумел добраться до противоположного конца бассейна и уже собрался было вынырнуть, как неожиданно осознал, что воздух мне как бы и не нужен. То есть он был нужен, вот только он начал поступать не через рот, а через поры кожи. Причем через те участки кожи, на которых я увидел синеватые оттенки. Такие проблески возникли, когда в меня выпустили водяными выстрелами. Сперва я удивился, потом чуть запаниковал, но в итоге подавил панику и заставил себя развернуться, чтобы плыть обратно. Со мной явно творилось что-то не то, но что именно, это надо было выяснить вместе с сенсеем Наробу. Я плыл точно так же, как кот, не двигая руками и ногами, а только пользуясь инерцией тела. Уже подплывая, я услышал сквозь толщу воды, как кот говорит сенсею: «А твой парень хорош». Я никогда не видел, чтобы мое упражнение повторили с первого раза. Это было приятно, но вместе с тем, я все еще находился в недоумении относительно того, что на моем теле появились какие-то синеватые проблески. Впрочем, когда я вынырнул, то эти проблески исчезли, как будто их и не бывало. А может, они только мне почудились? «Босс, это было круто», — сказал Киоси. «Дай я попробую». «Да пожалуйста», — улыбнулся я в ответ. «Дорожка свободна». «Изамукун, это действительно было круто», — кивнула Кацуми. «Не знаю, смогу ли я так, да еще и с утяжелителями». «Я верю в тебя, Кацумитян», — кивнул я одобряюще. «Ты справишься». Никто так и не справился с упражнением точно так же, как мы с котом. Моих друзей затягивало на дно, они выныривали, отфыркивались, отплевывались. Кацуми доплыла до бортика, но там вынырнула, чтобы глотнуть воздуха. Ребята кота старательно пытались плыть, но им тоже не хватало выдержки добраться туда и обратно. «Ребята, вы хотели доплыть, заставляя мышцы работать все время. Однако это не совсем правильно. Это утомляет. Не все мышцы включаются одновременно. В мышцах проходят волны сокращения и расслабления одновременно. Умение расслаблять мышцы, которые не используются, сохраняет энергию и предотвращает утомление», — произнес кот. «Ну что же, будем учиться». К чести кота, он оказался терпеливым учителем. Объяснял и показывал, как правильно нужно делать, чтобы проплыть дальше и меньше устать. В конце вечера каждый из учеников, даже Шабутный Киоси, смогли повторить его трюк с плаванием под водой. Я только присвистывал, глядя на подобные успехи. Ребята кота по завершению тренировки спокойно оделись и покинули бассейн ровными рядами. Мои же двинулись в развалочку, стряхнув с себя мокрые утяжелители. Как последнему, проделавшему тренировочный путь, Киоси пришлось тащить мешок. Кацуми поблагодарила кота и Наробу за отлично проведенное время и отправилась домой. Мы же двинулись на базу, а кот с ребятами в детский дом. Уже на базе, после ужина, когда большинство собралось в общей гостиной, произошла кульминация спора малыша и Шатка. Шатка спустилась с учебником и тетрадью малыша и уселась в удобное кресло у окна. Она уставилась в телефон, явно просматривая какую-то социальную сеть. Зато через 10 минут прискакал малыш. Довольный, как слон после купания, он шлепнул заданием Шатка на столик и поднял руку вверх. «Вот и все, я справился. Всего-то понадобилось 30 минут». «Да, какой ты умница», — покачала головой Шатка. «А вот я только дату задания написала. Видишь, я доказал, что мужчина умнее». Малыш обвел нас довольным взглядом. «Всего-то и надо было, чтобы напрячь чуточку извилины. А ты вон ничего и сделать-то не успела. А еще спорила. Говорила, что женщины умнее и хитрее. Да нифига». Малыш радовался, как ребенок, которому наконец-то подарили собаку. Он еще до конца не понимал, почему на лицах сидящих мотоциклистов появляются улыбки. «Да, признаю, мужчина в самом деле умный и хитрый. Нам, женщинам, далеко до вас. Спасибо за сделанное домашнее задание, милый малыш». Шатка сунула ему в руки его тетрадь с учебником и похлопала по щеке. «Извини, что твое сделать не успела. Я же глупая и тупая. А ты молодец, ты умный». Тут уже перестали сдерживаться находившиеся в гостиной молодые люди. Грянул такой хохот, что люстра покачнулась под потолком. Громче всех ржал тигр. Он буквально упал на пол и начал кататься, дрыгая ногами и обхватив живот руками. Под общий хохот Шатка горделиво удалилась, оставив малыша смотреть на его тетрадь и учебник. «Я же говорил, что обманет», — хлопнул я его по плечу. Вот и заставила сделать за себя домашнюю работу. Он как будто очнулся, обвел вокруг взглядом, а потом улыбнулся. Зато она назвала меня милым. Глава 17. Вечером сенсей зашел ко мне в комнату. Он всегда это делал без стука, будучи уверенным, что я всегда его жду и всегда рад видеть. Я еще не улегся спать и пялился в телефон на очередную серию анимешного сериала, валяясь на футоне. Герой сериала, мальчик-сирота, обучался боевым искусствам и вместе с тем познавал окружающий мир. Чем-то походил на меня. «Здорово, отец. Не спится в ночь глухую?» — взглянул я на сенсея. Сенсей прошел по комнате туда-обратно, уселся возле стены, взглянул на меня и вздохнул. «И давно у тебя это? Телефон? Вроде месяца три назад купил», — ответил я. «Но точно можно на чеке посмотреть. Не тупи», — одернул Наробу. «Я видел, как на твоей коже появлялись синие пятна. Это что?» «Ну вот, в своей комнате уже и потупить нельзя. Куда мы катимся?» — тень, — с угрозой произнес сенсей. «Ладно, ладно, мне просто нравится видеть, как ты злишься. Ты от этого начинаешь бородкой трясти, как козел перед морковкой. Я тебе сейчас ноги за ушами в узел завяжу. Все-все-все, не надо вставать», — замахал я руками в ответ и посерьезнел. Сам не знаю, откуда взялось, но, в общем, когда на меня и Кацуми напали золотоглазые, то эта хрень помогла отразить водные выстрелы. Я уже думал, что мне хана пришла, когда синева выступила на коже и поймала все снаряды, а потом в бассейне проступила и дала возможность дышать под водой. Сенсей вздохнул. Он помолчал, глядя в стену напротив, а после произнес: «Это родовая техника ниндзя из деревни Разящих Капель. Похоже, что когда ты развлекался с Дзёнином Нисикова, то перенял от нее эту возможность. Хм, весьма интересно. А если водяной кинжал?» — вскрикнул сенсей и выставил в мою сторону руки, которыми быстро соорудил мудрый. С кончиков пальцев сорвался небольшой всплеск, как будто сенсей скрывал в рукаве бутылочку с водой, брызгалку, ту самую, которую делали детьми, протыкая крышку в нескольких местах, а потом сжимали бутылку с водой и направляли на друзей. Вот только вряд ли у кого из детей получалось сформировать из воды кинжал. А это оружие весьма успешно преодолело разделяющее нас расстояние и вонзилось в мою ляжку. «Ты что?» — выкрикнул было я, когда лезвие водяного кинжала пропороло ткань на шортах. Уже приготовился к боли, когда лезвие скользнуло по коже прочь, как будто нога была в стальном доспехе. Кинжал взметнулся вверх и, повинуясь движению пальцев сенсея, распался в воздухе на капли воды. «Вот что», — кивнул сенсей, показывая на мою ногу. «Я успел заметить, как там пропадает синева. Это что, у меня теперь будет вместо доспеха духа? Возможно, это только реакция на нападение воды. А вот если напасть чем-то другим?» — задумчиво погладил бородку сенсей. «Эй, а может не надо?» «Надо, тень, надо», — вздохнул сенсей. «Да что ты бздишь? Если вдруг пораню, тогда сам и вылечу». Он начал создавать мудры. «Не, ни хрена себе ты экспериментатор. А если вдруг завалишь ненароком?» «Да ладно, подумаешь. Дело-то житейское», — махнул рукой сенсей. «Какое нахрен житейское? Я еще слишком молод, чтобы...» «Да твою же мать!» От взмаха сенсея с его пальцев сорвались золотистые искры. Эти искры бешеными мотыльками пролетели по воздуху и вонзились в мои икры. Мне показалось, что я упал на мангал, а раскаленные шампуры удачно вонзились в ногу. Боль была несусветная, аж в глазах потемнело. «Ну да, так я и думал», — проговорил сенсей, пока я отгонял боль и пытался не заорать. «Защита ниндзя из деревни Разящих Капель ориентирована только на стихию воды, что и требовалось доказать». Я во все глаза на него уставился. «Он что, собирался на мне еще и другие стихии использовать? Где мои вещи? Я должен смыться от этого старикана, пока он меня молниями херочить не вздумал. Да чего ты так вылупился? Не буду я больше, не буду. Давай сюда ногу. Дыхание жизни». После этих слов от пальцев старика полился синий свет. Прохлада коснулась горящих мест. Небольшие ранки начали затягиваться, а боль уходила прочь. «Что же, могу поздравить тебя еще с одним приобретением», — сказал Наробу. «Странно, что раньше никак не проявлялось. А может, раньше не было нужды? Ну, как нет нужды в спасательном круге, пока яхта пустует на причале? Но стоит только появиться какому-нибудь косяку, так сразу же нужен спасательный круг». «Может быть», — вздохнул сенсей, — «может быть. Кстати, если ты уж упомянул про золотоглазых, то я не просто так был в гостях у Айбуна Сата. Мы вместе пытались найти те коридоры, по которым скользят эти таблеточки. Хотели выяснить, откуда тянутся веревочки. Сенсей вздохнул так, что стало понятно, не нашли они ни коридоров, ни поставщиков. Он закончил врачевать раны, от которых не осталось и следа. Только безволосые участки там, где входили искры. Я улыбнулся, чуточку напрягся и волосяной покров на ноге восстановился полностью. Да, иногда тело Напырапана имеет свои преимущества. А зачем вам с Айбуном это понадобилось? Вроде бы казенок Цубаса не занимается наркотой. Не занимается, кивнул сенсей. Зато и не дает возникать на своей территории рассадникам наркоты. Ведь сам знаешь, что это за дерьмо, золотоглазые вообще не отдупляют, что с ними и где они, переберут и давай дрова ломать. Нет, такого Айбун на своей территории не может позволить. И не получается отследить, не получается, помотал головой сенсей. Заказ идет через интернет, а передачи, в общем, их нет. Таблетки словно по волшебству оказываются у наркоманов. Якудза следили за наркоманами, но никакой передачи не было. Я вспомнил Питер, места, где закладочники любили околачиваться, и спросил, а есть такие места в парках, где можно что-нибудь спрятать, чтобы потом другой нашел спрятанное, или такие парки, где больше всего прогуливаются люди? Что, что ты имеешь в виду? Скажи, те, за кем вы наблюдали, они останавливались, чтобы завязать шнурки. Сенсей уставился на меня. Похоже, что в его мозгах начало проясняться, а после они закидывались и снова уходили в свои туманы. Да, похоже, что ты знаком с этим делом, тень. В прошлой жизни я жил в таком городе, где много молодежи употребляло или пробовало эту дрянь, и поставщики на какую только хитрость не шли, лишь бы передать товар и не попасться полицейским. Так что лучше всего снова проследить за потребителями и зафиксировать места, где они поправляют обувь. Там, под камешком или под куском дерна и будет находиться то, что вы ищете. Или так можно поймать тех, кто это закладывает, а уже от них вы выйдете на более крупную рыбу. Хм, тень, это так просто, что мы не смогли даже об этом подумать. Видимо, ты сам был в свое время распространителем. Я покачал головой. Нет, до такого не опускался. Пусть я и не ангел, но такую дрянь толкать не стал бы никогда. Ладно, тогда скажи, что еще в твоем мире творилось с этими наркотиками. А что там творилось? Это весьма прибыльный бизнес. Замешаны там были огромные деньги. И за эти деньги дрались между собой различные картели. Иногда сдавали полицейским тех мелких сошек, которых не жалко, для отчетности. Стреляли и убивали. В общем, вели культурную жизнь обычных бандюганов. Мда, и полиция это позволяла делать. Знаешь, сенсей, иногда старшие полицейские чины и руководили поставками. Да-да, не смотри на меня так. Комиссар Мацуда тоже не был святым, но он был полицейским. А вот недавно умер один из сутенеров района Кабуки-тё. Говорят, что от передоза, но несколько человек утверждают, что видели симпатичную тяночку, которая зашла к нему вместе с другими юдзё. И юдзё вышли, а эта самая тяночка осталась у сутенера. И говорят, что она ему сломала позвоночник. Тяжела работа сутенера, деланно вздохнул я. Никогда не знаешь, где запнешься и сломаешь позвоночник. Ты все еще идущий во тьму? Спросил Наробу. Я уничтожаю плохих, отец, ответил я. Я для этого был воспитан, так что, я беспокоюсь за тебя, тень, покачал головой сенсей. Слишком опасны игры со тьмой. Там выигрывает только одна сущность. Не волнуйся, я проигрывать не собираюсь, отозвался я на это. Вот и Казимата говорит, что тебя не сломить. Но, тень, отец, я в любом случае пойду до конца. Я не убиваю обычных людей. А что до плохих, они знают, на что идут. Наробу снова вздохнул. Он покачал головой, а я положил руку ему на плечо. Сенсей, при любом раскладе, даже если я умру, то заберу с собой на тот свет таких лютых утырков. Да что говорить, ты бы сам их завалил, если бы знал, что они натворили. А что они натворили? Ты в самом деле хочешь это знать? Поднял я бровь. Да, хочу. Люблю, знаешь ли, послушать на ночь страшные сказки. Все-таки интересно, какие силы Айва дает своим слугам, чтобы те выполняли ее указания. Я хмыкнул и начал рассказывать. Старик сначала слушал с усмешкой, когда я начал говорить о биолаборатории под Фудзиэмой, но потом посерьезнел. Он слушал, не перебивая. Возможно, что-то отмечал в мозгах. И все-таки нам нужно будет поговорить с главным Амнёдзи. Да, как только пройдут военные игры, так сразу же и поговорим, отмахнулся я. Мне же пока что спешить не надо. Не надо, а может быть мы уже опоздали? Спросил Наробу. Даже если и опоздали, то я все равно не жалею ни о чем. Эти утырки заслужили смерть, и они ее получили. Она пришла к ним пораньше, чем было отмерено. Так что же в этом плохого? Сенсей подошел к моему столу, взял пару карандашей и линейку. Он положил на концы линейки карандаши, а саму линейку укрепил на вытянутом пальце. Пластмассовая планка чуть покачнулась, но сенсей чуть повернул палец и сбалансировал ее. «Что ты видишь, тень? Как сенсей занимается хренью?» – пожал я плечами. «Выключи зрение дурака и посмотри нормально», – парировал сенсей. «Что ты видишь? Я вижу, что ты положил на разные концы линейки карандаши». «Да, все правильно», – кивнул сенсей. «Так я первый раз так и сказал. Ты совсем не восприимчив к метафорам. Смотри, этот карандаш олицетворяет зло, а этот добро. В нашем мире все так задумано, чтобы соблюдался великий баланс между добром и злом. Если будет много зла», — сенсей положил еще один карандаш на левую сторону линейки. «Понятное дело, что тот край перевесил и карандаш, олицетворяющий добро, скатился тоже влево. Тогда весь мир рухнет в зло. А если зло убрать?» — спросил я, чтобы убыстрить метафору. «Тогда», — сенсей снова поднял линейку, но на этот раз положил только один карандаш, на правую сторону. «Понятное дело, что карандаш сразу же ушел влево. Тогда мир рухнет в добро?» — спросил я, чтобы подразнить сенсея. «Разве это плохо?» «Нет, не в добро. Тут все иначе. Мир пропадет, поскольку трудные времена рожают сильных сыновей. Сильные сыновья делают времена лучше, а хорошие времена выпускают слабых сыновей, которые создают трудные времена. Если зло исчезнет, то от добра люди расслабятся, распустятся и вообще прекратят существование. Чё это? Вроде все же будет в шоколаде?» «Нет, друг мой, если у людей всего будет хватать, то тогда мужчины перестанут желать женщин и начнут искать страсть у других мужчин. Женщины тоже перестанут хотеть мужчин, заменять их ласками других женщин или игрушками. У человечества не возникнет желания расти и развиваться, ведь все же есть. А от этого финал будет один, полное вымирание. Сенсей, это бред. Зло должно быть уничтожено». «Бред, не бред, но без зла не будет и добра. Все познается только в сравнении», — вздохнул сенсей, после чего встал и положил линейку и карандаши на стол. «Ложись спать, завтра еще поговорим». «Да, до завтра. А то чего-то мы сегодня заболтались», — покачал я головой. Сенсей вышел из комнаты. Я отложил в сторону телефон и собрался было идти умываться, как услышал шебаршение в углу. «Крысы, я тут же создал в руке огненный шар. Если только высунется мордочка, сразу подпалю усы». «Мяу», — раздалось в углу, а после из-за тумбочки показался белошерстный голубоглазый котенок. «Кули мяу?» — спросил я. «Слышала, что говорил сенсей. Если один карандаш убрать, то второй навернется». Котенок снова мяукнул, а после вытащил из-под тумбочки скомканную бумажку. «Готов поклясться, что этой бумажки там не могло быть. Мыдакана отлично убирает мою комнату и просто не могла оставить там бумажку». Котенок подкинул бумажку в воздух и ловким ударом лапки зашвырнул бумажку мне в ладонь. «Понятно, ты снова не при делах, а мне выполнять всю грязную работу», — покачал я головой. «Мяу, да что ты все мяукаешь, могла бы и нормально сказать. Мяу», — только и сказал котенок, пятясь за тумбочку задом. «Ясно, троллишь меня. Ну и ладно, посмотрим, что тут у тебя». Я развернул бумажку и присвистнул. Когда же поднял глаза, чтобы взглянуть на котенка, то его и след простыл. Только стояла возле тумбочки черная половинка статуэтки. За то время, что она была у меня, статуэтка выросла по пояс. Похоже, что пришло время нарастить еще несколько миллиметров. Глава 18. Чем заняться бывшему депутату Палаты представителей парламента Японии на пенсии? Что делать, когда бремя старости неизбежно берет свое, жизнь затухает, а деньги на счету не заканчиваются? В это время молодые красавицы уже не разжигают кровь. Охота не увлекает так, как раньше, потому что почти все на земле, что ходило или бегало, уже попадало в перекрестье прицела. Рыбалка тоже опостылила, потому что не было в ней азарта, как не было азарта и в казино, где можно было за вечер просадить все состояние. Но зачем? Алкоголь уже не веселил. Наркотиками Джиро Цутия никогда не баловался, да и не собирался. Чтение книг и свитков опостылило, наблюдение за карпами в прудах, каменными садами и прочей чепухой быстро надоело. Джиро Цутия страдал от бездействия. Он сидел на небольшой скамеечке в беседке и поглядывал на Луну. Его отстранили от дел уже давно, с почетом проводив на пенсию, но, вечно суетящийся, вечно что-то достающий и постоянно везде лезущий депутат не мог никуда себя деть. Он оказался в положении птицы, которой отрезали крылья, тоска по небу не дает уснуть. Раньше были такие дела, что порой волосы становились дыбом, а сейчас, хотелось выть. Джира знал, что скоро тучи зайдут за Луну и скроют ее от пытливого взгляда. Останутся только электрические огни, синтезированная пародия на солнечный свет. Почти как его настоящее существование могло считаться синтезированной пародией на прежнюю жизнь, полную опасности и риска. И останется только дождаться того момента, когда кто-то наверху решит, что Джира уже достаточно пожил и опустит рубильник, выключающий биение сердца. Но до того времени надо еще дожить, а жить уже так надоело. Скучно было до невозможности. Под ногами плавали тупорылые карпы, лунный свет иногда отражался в бликах на воде пруда. Издали раздавался белый шум, там жил город, там молодые и неопытные японцы старались добиться признания, старались вырасти и стать хотя бы отдаленно похожими на Джира.